Инструкция к этой аудиокниге. Здесь есть упражнения. Выполняйте их, пожалуйста, перед тем, как слушать дальше, хорошо? Вот худшее, что можно сделать вместо реального опыта, просто пытаться себе представить, а вот как бы это задание у меня получилось бы? Упражнения, которые я предлагаю, они помогут вам правильно настроить датчики, что ли. Ну, конечно, на групповом тренинге делать это гораздо проще, на групповом реальном тренинге. Моя работа организована так, что оставаться в привычных ролях и масках, которые мы чаще всего носим в социуме, при взаимодействии в парах в упражнениях не получится. Мы становимся такими, какие мы есть на самом деле. Но здесь у нас все-таки с вами история через аудиокнигу, поэтому, поработав с собой, вы откроетесь по-настоящему перед самим собой и перед другими. Попробуйте как в зеркало заглянуть в эти упражнения. Хорошо? Ну, конечно, я не смогу это никак проверить, но вдруг.